Глава 9. Голова болит так, что я с трудом вчера смогла уснуть. Чёртовы игры меня погубят. Странно и пугающе до зуда под кожей. Днем, когда Мейсон холоден и отстранен, я не чувствую к нему ничего, кроме злости. Хочется кричать, требовать объяснений, трясти его за плечи, пока он не заговорит. Тогда он кажется просто жестоким, чужим, не имеющим надо мной никакой власти. Но ночью все меняется. Когда он проникает в мой дом, когда тьма сгущается вокруг, а страх становится почти осязаемым, внутри просыпается что-то другое. Запретное, темное. Притяжение, от которого хочется бежать, и которое одновременно тянет к нему с пугающей силой. Мне страшно от того, на что он способен, от того, как легко он ломает границы, как уверенно вторгается в мое пространство, в голову, под кожу. И именно это пугает больше всего. Я не могу отрицать, что хочу его, но несмотря на страх, а вместе с ним. Это не романтика и не слабость. Это искаженная, опасная связь, в которой ощущение жути переплетается с желанием так тесно, что их уже невозможно разделить. И от осознания этого становится по-настоящему жутко. «Тесса», — обращаюсь я к экономке во время завтрака. «Да, миссис Рейфорд», — откликается та. «На сегодня у Мейсона были какие-то совместные планы? Мне бы хотелось снова встретиться с ним днем, чтобы проверить свои спутанные эмоции». «Сегодня с утра мистера Рейфорда вызвали в полицию. О планах он меня не уведомил». Женщина отвечает так равнодушно, но ее слова заставляют меня застыть. «В полицию?» Я удивленно поворачиваю к ней голову. «Что случилось?» «Я не в курсе». «Иногда мне кажется, что я разговариваю не с живым человеком, а с идеально собранным роботом. Пустой взгляд, выверенные фразы, ни одной лишней эмоции. Как будто внутри у нее вакуум, а не кровь и нервы. Интерес зудит под кожей, не дает покоя, цепляется за мысли. Мне нужно знать, что произошло. Почему он такой? Почему все именно так? Но я понимаю, кроме Мейсона никто не сможет дать ответы. И то не факт, что он захочет делиться. Он слишком любит держать контроль в своих руках. И от этого тянет еще сильнее, потому что тайна, запертая внутри него, ощущается опасной. А я, похоже, снова тянусь к тому, что может меня уничтожить. «Тесса, а ты знала мать Мейсона?» «Не то чтобы я доверяла этой женщине, но вдруг она расскажет хоть что-то. Мне вдруг стало очень интересно, кто же та, кто родила его? Какой она была?» Все, что я знаю, то, что его мама умерла, когда Мейсону не было еще и года. Но вот причины никогда не были мне известны. «Знала», — неожиданно откровенно отвечает она. «Расскажи о ней. Прошу я без негатива. Мне и правда хочется узнать». Она была хорошей женщиной. Старалась быть хорошей матерью. Но, к сожалению, ее не стало слишком рано. «А чем она увлекалась? Из какого клана была?» «Я даже не сомневаюсь, что его мать была не из простого народа. Такие, как его отец, выбирают в себе партнера исключительно по статусу». «Боюсь, такой информации я не могу поделиться». «Ну еще бы». Поняв, что разговор подошел к концу, снова впадаю в ступор. «Ну и что теперь?» «Тесса, для меня найдется лошадь? Хочу прогуляться по территории». «Конечно», — кивает женщина. «Я провожу вас до конюшни». Быстро сменив одежду в своей комнате на более удобную, я спускаюсь вниз, где меня уже ждет экономка с одним из охранников. Припаркованный автомобиль у главного входа заставляет меня вопросительно посмотреть на женщину. «Конюшня далеко отсюда, так что вас отвезут», — отвечает она на мой немой вопрос. Путь и правда оказывается неблизким. Нам понадобилось 15 минут, чтобы машина наконец добралась до пункта назначения. Когда охранник распахивает дверь, и мои ноги касаются гравия, взгляд разбегается по сторонам. Передо мной возвышается внушительное здание. Суровое, массивное, с окнами, в которых отражается пустота. Похоже, здесь не только загон, но и прочие помещения для верховой езды, возможно, для всего комплекса. Слева от постройки тянется тренировочная площадка с изрезанной копытами землей. За ней простирается бескрайнее поле, где тропинки вытоптаны до твердой земли. Кажется, что пространство здесь не кончается никогда, и одновременно оно давит, как стальной обруч вокруг груди. Внутри просторно не меньше, чем снаружи. Высокие потолки, тяжелые деревянные колонны и балки создают ощущение солидности и строгого порядка. Все сияет чистотой. Запах древесины и свежего сена смешивается с тонким ароматом обработанной кожи, делая пространство одновременно внушающим и немного чужим. Меня ведут по извилистому коридору, и, наконец, я оказываюсь у стойла. Количество лошадей поражает. Они разные. Скакуны для скачек с мускулистыми, напряженными телами. Спокойные прогулочные животные с мягкой шерстью и задумчивыми глазами. Каждую держат в отдельном просторном стойле, будто эти создания заслужили свою свободу. Я невольно сравниваю. Моя спальня и то меньше, теснее, чем эти убежища для животных. А еще внутри кольнуло острое чувство. Лошади получают здесь больше внимания, чем я. Я прохожу между двух рядов и не перестаю вертеть головой, рассматривая каждого скакуна. Их мускулистые тела, блестящая шерсть, внимательные глаза – все это завораживает. «Это имущество мистера Рейфорда», – подает голос Тесса, указывая на 5 загонов справа, на дверцах которых прикреплен знак с гербом клана и выгравированными буквами «МР». «Имущество. Это слово меня коробит. Разве можно так называть этих чудесных животных? Они все невероятно белоснежного цвета, словно их вырвали из детской сказки и поместили в реальный мир. В собственность тех, кто далеко не так светил душой». «Их брать нельзя», — добавляет женщина. «Ну и хрен с ним. Иду дальше». Но взгляд внезапно цепляется за одного скакуна. И когда я про себя думаю, что он огромный, нисколько не преувеличиваю. Его тело здоровое, мускулистое, спина и плечи кажутся почти шириной с мое воображение. Грива пышная, развивается, как будто живет своей жизнью. Цвет шерсти глубокий, черный, с оттенком синевы, такой насыщенный, что кажется почти нереальным. В его глазах мелькает непокорность, энергия, которую трудно описать словами. Я невольно замедляю шаг, втягиваю дыхание, ощущая странное сочетание уважения и легкого страха. Кажется, он знает, что силой можно управлять, но свободой никогда. «А этот?» Тут же интересуюсь я, не отводя глаз от животного. «На этом можно». Даже удивляет, что Мейсон не забрал его себе. Я смотрю на это устрашающее черное создание и ловлю себя на странной мысли. Передо мной сам он. Не человек, отражение. Та его часть, что приходит ко мне по ночам. Темная, крепкая, опасная. Та, что не спрашивает разрешения и не нуждается в одобрении, от которой холодеет внутри. Но отвести взгляд все равно не получается. «Я буду кататься на нем», — окончательно решаю я. «Не советую, миссис Рейфорд. Он не отличается хорошими манерами», — бросает странную фразу Тесса. «На этой территории никто ими не отличается», — передразниваю я. «Так что мне не привыкать». Не смея со мной спорить, охранник подзывает молодого парня в форме, который, судя по всему, работает здесь, и что-то говорит ему. Лицо парня слегка искажается, словно он пытается совладать с внутренним страхом, но слов не произносит. Он подходит к загону и медленно открывает дверь. Делает шаг вперед, протягивает руку к лошади, но тут же отскакивает назад, когда скакун внезапно встает на задние ноги и издает низкий, недовольный рев. В воздухе дрожит напряжение. Запах железа и кожи кажется густым, почти осязаемым. Каждое движение животного подчеркивает его силу и непокорность, а рядом стоящие люди будто замерли, боясь пошевелиться. «Боюсь, он не в настроении», — мямлит парень. «Как я его понимаю?» Не сдерживаю улыбку, видя его побелевшее лицо, и сама подхожу ближе. Скакун фыркает и застывает, будто готов в любой момент растоптать всех незваных гостей. Напряжение буквально режет воздух. Не знаю, что мной движет, наверное, упертое дурацкое чувство собственной смелости, но сдаваться я явно не собираюсь. Делаю еще шаг и оказываюсь прямо перед лошадью. Рука медленно поднимается и слегка касается его гривы. Ожидала шелковистости, но вместо этого ощущаю жесткие, местами спутанные волосы, будто их давно никто не вычесывал. Каждое касание напоминает о реальности этой силы рядом со мной, о том, что приручить ее будет непросто. И все же внутри щемит странное восхищение. Эта дикость одновременно пугает и завораживает. «Миссис Рейфорд!» — слышу за спиной встревоженный голос Тессы. «Ух ты! Оказывается, эта женщина все-таки способна на эмоции!» Ничего не отвечая, я кладу руку скакуну на спину. Начинаю медленно поглаживать, продолжая наблюдать за его реакцией. «Тебя все достали, да?» «Понимаю. Я бы тоже хотела оказаться подальше отсюда. Так, может, позволишь мне оседлать тебя и унесемся куда-нибудь подальше?» Разговариваю с лошадью, не сбавляя тона. «Плевать, что они услышат. Плевать, что со стороны я, скорее всего, кажусь ненормальной. Кажется, будто это животное единственное, кто меня понимает. Как его зовут?» Интересуюсь я у присутствующих. «У него нет имени», — смущенно отвечает парень, который, оказывается, вышел из стойла и наблюдает за всем издалека. «Он тут недавно, но его планируют продать из-за скверного характера». В груди стягивается болезненный узел. Снова вижу, как легко люди сдаются перед тем, что им не угодно. Как отступают, вместо того, чтобы попытаться что-то исправить. Наладить. Сердце сжимается от бессилия, а внутри поднимается раздражение. Смесь злости и разочарования. Так просто отказываться от борьбы, столкнувшись с силой, которую невозможно полностью контролировать. «Сколько за него хотят?» – спрашиваю я. Что-то внутри неприятно скребет от мысли, что я могу больше его не увидеть. «Я куплю его». $10 000. Парень отвечает так, словно не утверждает, а задает вопрос на мой странный порыв обрести это животное. «Почему так мало? Он ведь явно породистый». Не скрываю я свое удивление. «У него нет никаких спортивных достижений, и дрессировке он не поддается», — поясняет тот. «Вам лишь бы всех дрессировать!» Почти шиплю я от возмущения и возвращаю внимание к животному. «Ладно, я сама поговорю с Мейсоном о покупке. А сейчас подготовьте все к прогулке, я сама его выведу». Парень отходит куда-то, но быстро возвращается с инвентарем в руках. Поводья, седло, подпругу и мягкую накидку для спины. Все аккуратно сложено, блестит от полировки и пахнет свежей кожей. Только вот вместо того, чтобы начинать надевать это на лошадь, он протягивает все мне. Прочитав на его лице дикий испуг, я выхватываю поводья и осторожно протягиваю их к лошади. Скакун тут же фыркает, напряженно пятится назад. Мускулы на спине вздымаются, словно готовятся к внезапному рывку. В голове мелькает мысль, не ошиблась ли я, поддавшись порыву и решив оставить его себе. Как будто проблемы так не хватает. Но внутри что-то упрямо шепчет, что я должна хотя бы попытаться. Сердце колотится, кровь стучит в висках, а руки сжимают поводья крепче, пытаясь удержать контроль над этой дикой силой. Сделав уверенный шаг вперед, я аккуратно подношу поводья к мягкой, но упругой голове скакуна. Медленно продеваю ремни через металлические кольца, стараясь не задеть глаза или уши, чтобы не вызвать резкой реакции. Лошадь поначалу откидывает голову в бок, фыркает и силой поднимает копыта, слегка пятясь назад, словно проверяя, насколько я решительна. Я говорю с ней тихо, уверенно, мягко направляю руки, пока ремни не оказываются на нужном месте и кончики поводьев не закрепляются. Конь продолжает слегка сопротивляться, подергивает губами, покачивает головой, но не делает резких движений. Кажется, прошла вечность, пока я закончила. Лоб покрылся испариной. Пальцы слегка устали от напряжения, но внутри ликование. Я справилась. Я смогла установить связь с этим диким существом и удержать контроль, не причинив ему вреда. Крепко схватив поводья, я пытаюсь направить скакуна к выходу, но он упирается, стоя как вкопанный. Фыркает и слегка откидывает голову назад, словно насмехается над моими неуклюжими попытками. Я сжимаю пальцы сильнее, осторожно подталкиваю плечо, но каждое движение встречает сопротивление. Ноги лошади цепко врезаются в землю, тело напряжено, а взгляд смелый и неподатливый. «Ладно!» Не отступаю я, подхожу и ловко забираюсь верхом. «Давай сам, раз уж тебе так не нравится, когда тобой командуют!» Лошадь издает такое громкое раскатистое ржание, что воздух дрожит, а другие животные вокруг начинают метаться. Кто-то вскакивает на задние ноги, кто-то поддает в ответ, а кто-то сжимается в углах, опуская головы, будто пытаясь спрятаться от надвигающейся угрозы. И вдруг скакун рвется с места. Взмывает. Копыта с грохотом отбивают ритм, и он мчится к выходу, словно вырвавшийся из-под контроля стихия. Я слышу за спиной встревоженные голоса, которые требуют остановиться, но не верю, что мой новый друг так легко поддастся. Да и сама не хочу. Меня накрывает странное чувство свободы, когда мы вырываемся на улицу. Ветер хлещет в лицо, спутывая волосы, а тело вибрирует от грохота копыт по твердой земле. Никакого волнения, только чистый адреналин и дыхание момента. Много лет я занималась конным спортом, поэтому держусь в седле уверенно, спина прямая, руки крепко сжимают поводья. За территорию нас вряд ли выпустят, так что я позволяю себе полностью раствориться в этом бешеном галопе, следуя за этим диким созданием и наслаждаясь иллюзией свободы, какой не давали годы. Когда перед нами вдруг тормозит тонированный автомобиль, лошадь встает на дыбы, и я едва не падаю. «Миссис Рейфорд», — говорит мужчина в костюме, выйдя из салона. «Вам срочно нужно вернуться в дом. Вас ожидает мистер Рейфорд». «Что-то случилось?» — спрашиваю я, слезая с лошади. Кладу руку ему на гриву и пытаюсь успокоить. «Вам нужно вернуться. Сейчас же». Не церемонится тот и открывает заднюю дверь автомобиля, намекая, что у меня нет права отказаться. «А он?» Киваю на скакуна. «Его нужно вернуть на конюшню?» «Наши люди им займутся». Желания расставаться с лошадью нет так же, как и нет выбора. «Я скоро тебя навещу», — шепчу четвероногому другу, глажу в последний раз и иду к машине.